398. Урусвати знает, что кроме словесных собеседований и поучений имеются мысленные обращения, которые полны глубокого значения. Собеседование наше требует сосредоточенности, но не менее нуждается в ней и мысленная посылка. Много сказано о размышлении, сосредоточенности, но в них предпосылаются словесные посылки. Теперь же мы говорим о некотором столь напряженном обращении мысленном, которое уже не может притвориться в слова. Для такой молниеносной посылки слова уже невозможны. Действует лишь глубина чувства знания, оно черпает силы из накоплений сознания. Не требуется времени для подобных обращений, они могут быть преддверием экстаза, и в них выражается действенная любовь. Можно представить, что неуместно словесное обращение, когда пламенеет сущность мысли. Но для познания таких молний мысли нужно учиться. Не размышление холодного рассудка, не насильственное притворство, но очищенная, несказуемая мысль донесет зов преданности. Уже говорил о ненужности просьб о помощи. Мысль, несказуемая, донесет сущность обращения. Как прекрасна близость, уявленная в свете молнии мысли, когда молчание красноречивее слов. Мыслитель говорил: «Учитель незримый, когда скажу тебе лучшие мои слова, знай, что мысли о любви к тебе останутся все же невыраженными».